Раз уж мы затронули гибель империи на тепловых пиках, давайте отдельно исследуем график на предмет переселения народов, то есть нашествие орд диких кочевников. Повторение – мать учения. В период с 3100 по 500 год до нашей эры случилось 15 больших переселений народов, достоверно зафиксированных в истории, которые либо сопровождались, либо не сопровождались военными столкновениями. На пике похолодания, на графике оно второе слева, дикие кочевники хетты, не то из Закавказья, не то из Юго-Восточной Европы, но в любом случае с севера, вторглись в благословенную Анатолию и основали там свою империю. На пике дальнейшего потепления и благополучия в Египет с севера приходят гиксосы, гонимые засухой. Чуть позже, гонимые той же климатической непогодой, арии громят индохарабскую цивилизацию. Вообще длительный тренд к похолоданию, продлившийся с 1700 по 700 год до нашей эры, породил целые орды переселяющихся народов. На промежуточном пике похолодания около 1500-1400 годов до нашей эры вторжение дарийцев уничтожает минойскую культуру. На отметке 1300-1200 переселенцы из Меланезии достигают Фиджи и движутся дальше в Западную Полинезию, ищут места получше. Тогда же евреи совершают свой знаменитый исход из Египта. Библия красноречиво описывает нам самые различные природные катастрофы, которые вынудили евреев покинуть доселе благословенные Нильские равнины. Из 15 известных историкам великих переселений, все 15 были вызваны локальным ухудшением климата, 13 – глобальным похолоданием, 2 – глобальным потеплением. Эти два последние – расселение финикийцев по Средиземноморью в IX-XI веках до нашей эры и расселение этрусков в Италии в районе 1000 года до нашей эры. Почему тепло погнало их с насиженных мест? Потому что жили финикийцы, если кто забыл, на территории нынешней Палестины, Израиля, Сирии. Этруски же, по одной из версий, выходцы из Малой Азии, где они обитали в Лидии или окрестностях города Сиде. А мы помним, что на Ближнем Востоке и в Малой Азии потепление – синоним засухи, то есть ухудшение климата. Именно засуха и погнала финикийцев колонизировать африканские берега Средиземного моря, а этрусков выдавила на равнины Италии. В Греции в это время жилось относительно неплохо, и греки сидели спокойно. Но через 200 лет, ближе к 8 веку, похолодало так, что уже греки забеспокоились и начали расползаться по миру, как тараканы. В эпоху ухудшения природно-климатических условий, избыток населения, которое невозможно прокормить, родина буквально выблевывает из себя. Так было с Грецией, Финикией, Египтом. Так было с Европой, которая неоднократно бросала своих сыновей в крестовые походы, а чуть позже колонизировала избыточным населением практически всю планету. И все равно излишек населения в Европе остался. Пришлось этот избыточный ресурс уже в 20 веке пережигать в топке двух мировых войн, так же впустую, как нефтяники сжигают в факелах попутный газ. Знаменитая греческая колонизация была вызвана похолоданием осевого времени, о котором мы еще поговорим. Примечательно, что финикийское расползание прекратилось прямо перед началом греческого, поскольку при похолоданиях на Ближнем Востоке хорошеет, влажнеет. Качнулись климатические качели, и одни успокоились, а другие побежали. Последний всплеск эхо финикийского расселения — основание на территории современного Туниса Карфагена. Великий город был заложен в 814 году до нашей эры выходцами из финикийского города Тира. Причинами быстрых, но коротких похолоданий климата до 3-4 лет чаще всего являются извержения вулканов. Может ли такое быть, что именно крупные извержения служили теми камешками, которые страгивали уже давно готовые сорваться лавины народных переселений? Если внимательно посмотреть на ниже следующую табличку, с этим предположением легко согласиться. Тем паче, что каждое из упомянутых в табличке извержений на порядок мощнее взрыва Кракатау. Это таблица 1 на компакт-диске.